Отношения с евреями у Шульгина были сложные. Так, когда еврея Менделя Бейлиса обвинили в ритуальном убийстве мальчика Андрюши Ющинского, будто бы замученного зверски 43 уколами с целью добывания христианской крови для приготовления мацы, Шульгин выступил на страницах «Киевлянина» со статьей, обвинив прокуратуру в предвзятом ведении дела. Правые единодушно решили, что Шульгин куплен жидами. Дело осложнилось тем, что дети, якобы видевшие, как Бейлис тащил мальчика, умерли от дизентерии. В Думе большинство ораторов высказалось против продолжения запроса по делу Ющинского. Но продолжение не было и так. На следующий день, 9-22 по новому стилю, июня, по указу Сената Дума была распущена. Демократические круги расценили статью Шульгина как подвиг. Либеральные газеты писали об его искренности и мужестве. Шульгин считал, что улики против Бейлиса нищенские и могут лишь скомпрометировать царский суд. Дело Бейлиса, как и дело Дрейфуса в свое время, было, по словам Шульгина, разнесено еврейскими газетами во все концы мира. На этом деле также испытывались политические деятели, писатели и прочие влиятельные люди. Они либо делали карьеру, либо уходили в небытие. Мало того, присяжные заседатели, простые украинские крестьяне, на которых особенно рассчитывало обвинение, оправдали Бейлиса за недостатком улик. Шульгин гордился, что ему удалось предотвратить погромы. За статью, помещенную на третий день процесса 27 сентября 10 октября 1913 года в «Киевлянине», конфискованном за распространение в печати заведомо ложных сведений о должностных лицах, Шульгина самого осудили в 1914 году и приговорили к тюремному заключению. Как известно, писал Шульгин, обвинительный акт по делу Бейлиса есть документ, к которому приковано внимание всего мира. Причина тому ясна. Обвинительный акт по делу Бейлиса является не обвинением этого человека, это есть обвинение целого народа в одном из самых тяжких преступлений, это есть обвинение целой религии в одном из самых позорных суеверий. При таких обстоятельствах, будучи под контролем миллионов умов, русская юстиция должна быть особенно осторожной и употребить все силы, чтобы оказаться на высоте своего положения. Не надо быть юристом, надо просто быть здравомыслящим человеком, чтобы понять, что обвинение против Бейлиса есть лепет, который любой защитник разобьет шутя. Подробности этого дела сейчас уже мало интересны, но любопытен случай жизни Шульгина, являющийся как бы продолжением дела Бейлиса. В начале Первой мировой войны, в сентябре 1914 года, Шульгин оказался во Львове. И вот что, по его рассказу, случилось с ним в гостиничном номере. Вдруг открылась дверь, вошел старик с белой бородой. Он подошел к креслу и, облокотившись на спинку кресла, крытого красным бархатом, смотрел на меня. Он был необычайно красив, красотой патриарха. К белизне волос, бороды подходили в библейском контрасте черные глаза в рамке черных же длинных ресниц. Эти глаза не то что горели, сияли. Он смотрел на меня, я на него. Наконец он сказал: «Так это вы?» Это не был вопрос, и поэтому я ответил, указывая на кресло: «Садитесь». Но он не сел, заговорил так: «И они, эти сволочи, так они смели сказать, что вы взяли наши деньги?» Я улыбнулся и спросил: «Чаю хотите?» Он на это не ответил, а продолжал: «Так мы-то знаем, где наши деньги». Сияющие глаза сверкнули как бы угрозой, но то, что он сказал дальше, не было угрозой. «Я хочу, чтобы вы знали. Есть у нас евреев такой, как у вас, митрополит. Нет, больше, он на целый свет. Так он приказал...» Он остановился на минуту и сказал: «Так он приказал, назначил день и час по всему свету. И по всему свету, где только есть евреи, что веруют в Бога, в этот день и час они молились за вас». Я почувствовал волнение. Меня это тронуло, в этом было нечто величественное. Я как-то почувствовал на себе это вселенское моление людей, которых я не знал, но они обо мне узнали и устремили на меня свою духовную силу. Патриарх добавил: «Такую молитву Бог слышит». Я помню до сих пор изгиб голоса, с каким он это произнес, и выражение глаз. Вокруг ресниц Они были как бы подведены синим карандашом, они как бы были опалены духовными лучами. Через некоторое время он сказал: «Я пришел сюда, чтобы вам это сказать. Прощайте». Когда я бываю очень болен, я говорю себе: «Ты богат, за тебя молились во всем мире». И мне легко. Может быть, в этом причина долгой жизни Шульгина. Хотя он писал о евреях всякое и до, и после дела Белиса. Другому бы этого не простили. У нас уже достаточно примеров прозы, чтобы поговорить о Шульгине-литераторе. Впрочем, грешил он и стихами. Уже мелькнуло упоминание об историческом романе «Приключения князя Воронецкого», сочинявшемся Шульгиным лет 10 с 1903 года в перерывах между увлечениями политикой и женщинами, успехом у которых Василий Витальевич пользовался всегда. Позже он уверял, что был счастлив в любви и приносил страдания близким. Однако вместе с женой Екатериной Григорьевной, она была старше него на несколько лет, он увлекся ею на первом курсе университета, Шульгин пестовал трех сыновей — Василида, Вениамина и Дмитрия. В семье царила взаимная доброжелательность и влюбленность в мужа и отца. Первая часть романа «В стране свобод» была опубликована в Киеве в 1914 году. Действие романа происходит на Волыни в самом конце XVI века, когда эта часть Украины принадлежала полякам. Его 19-летний герой Януш Воронецкий и его слуга Ивашка принадлежали к православной части шляхты, или, как писал Шульгин, к русским, хранившим свой язык и обычаи. Они едут в городок Дубно к князю Острожскому, прославленному магнату. И дальше начинается чистая вальтерскоттовщина с приключениями, поединками, любовными похождениями героя, написанным, кстати, весьма темпераментно, но не без влияния тогдашней декадентской литературы, легкого жеманства. Кончается эта часть женитьбы героя на легкомысленной Маруше, которую выкрадывают во время набега татары и увозят в неизвестном направлении. Да, декаданс, легкий запашок тления, проникал тогда всюду. Он проникал в искусство, литературу, политику. Но это не значило, что люди, творившие, не были талантливыми. Создавалось нечто великое, о чем впоследствии отзывались пренебрежительно и только теперь начинают ценить. Действовала сама обстановка нервозности перед грядущей ломкой всего уклада русской жизни. У одних опускались руки... Жизнь растранжиривалась в игре, разврате, увлечениях мистикой, черт знает в чем. У других, наоборот, был прилив лихорадочной деятельности. Шульгин принадлежал ко вторым. В одной из речей он призывал к выходу из застоя, к возвращению уверенности в своих силах. «Мы должны доказать самим себе, чтобы не чувствовать себя всю жизнь, как мы до сих пор чувствовали какими-то никудышниками. Какими-то подстеночными людьми, годными для подпирания стенок, способными быть только злобными и бесцельными хулителями, но совершенно негодными к творческой работе». Это был почти вопль отчаяния. Для себя творческой работой Шульгин считал не журналистику, после смерти Дмитрия Ивановича Пихно он стал редактором «Киевлянина», не думскую свою деятельность, а литературу. Осознавая, однако, что не может тягаться с великими писателями, которые жили и творили в то время. Он писал поэмы, рассказы, остававшиеся незамеченными. Их отчетливая контрреволюционная тенденциозность, еще не полное умение превращать факты в художественное обобщение, все это мешало успеху у читателя, который в основном был либеральным и воспитанным на прекрасной русской литературе. Вещи Шульгина выходили в периодике брошюрами, пока он не издал их в Харькове в 1910 году книгой «Недавние дни». Вся книга была типичным образцом литературы, которую называют черносотенной. Войну Шульгин встретил в Киеве и поспешил в Петербург, чтобы принять участие в объединенном заседании Государственной Думы и Государственного Совета в Зимнем дворце 26 июля 1914 года. Вместе со всеми он проталкивался сквозь толпу думцев и сановников к растерявшемуся Николаю II, крича «Веди нас, государь!». Порыв был искренний, Но Шульгина по возвращении в Киев отрезвил генерал Михаил Васильевич Алексеев, будущий главный организатор белогвардейского движения, создавший добровольческую армию вместе с генералами Корниловым и Деникиным. Сын простого солдата, упорством своим сделавший карьеру, Алексеев предупредил Шульгина, что все разговоры о победе в 3 месяца — вредный вздор. Война будет на измор. Воюет народ с народом. Главным Алексеев считал моральный дух народа и призывал редактора влиятельной газеты заняться именно этим. Однако Шульгин уже отошел от первого угарно-патриотического порыва и с тоской думал о необходимости каждодневно писать, как он выразился, барабанные статьи. Выход был один — уйти на фронт. Это пример, это патриотично, это избавляет от журналистской рутины. Он вспомнил, что является прапорщиком запаса полевых инженерных войск, послал телеграмму командующему Юго-Западным фронтом Николаю Иудовичу Иванову и был зачислен в 166-й Ровенский пехотный полк. Он догнал свой полк под Перемышлем. Высокий и очень худой, он показался другим офицерам, мало приспособленным для фронтовой жизни. Впрочем, к нему относились как к известному члену Государственной Думы, а не как к рядовому прапорщику. Но он ходил в атаке и получил ранение, оправившись от которого, поступил в распоряжение ЮЗОЗО, Юго-Западной областной земской организации, и стал начальником передового перевязочно-питательного отряда. Земство помогало тыловым органам в снабжении войск, медицинским частям. О войне я написал несколько томов. Где они? Ты, Господи, веси. Погибли ли при моих переездах, вольных или невольных, или где-то спрятавшись существуют, не знаю. Но, может быть, и лучше, что она так. Ведь эти тома именно написаны без разделения на 2 половины. В них не только политика, но и личная жизнь. И до такой степени, что на первой странице первого тома было написано: настоящие записки не могут быть обнародованы при моей жизни. Любопытствующие читатели могут, если им интересно, подождать до такого-то года и такого-то числа, когда эти записки отыщутся и будут обнародованы. Когда сие будет, не ведаю. Так Шульгин писал в книге «Годы», где попытался воспроизвести кое-что из воспоминаний военных лет. Действительно, крайне любопытно было бы прочитать эти тома. Он уверял, что прожил на войне самое счастливое время своей жизни, и что кончилась она для него тоже счастливо. Кажется, он подразумевал все войны, которые пережил невредимо, и не только пережил, а жил чрезвычайно наполненно. И после них пришел его звездный час как писателя. Или речь идет о чем-то глубоко личном. Во всяком случае, в том, что им опубликовано, личного очень мало. Шульгин считал, что мемуаристы бывают 2 пород. Одни, вроде Жан-Жака Руссо, подают себя как политика, мыслителя и простого смертного человека. Большинство же о личном умалчивает, становятся односторонними какими-то деревяшками. Образец мемуары о войне в Галлии Юлия Цезаря — лучшее снотворное средство, которое я знаю. Лукавство простительное для человека, который знал уже себе цену как мемуарист. Под старость он вспомнил и рассказал пунктирно об ужасах войны, о победах, а больше о поражениях. Он знал командующего 8-й армией Алексея Алексеевича Брусилова, представлявшего лучшую часть русской армии, рассказывал больше о военном министре Сухомлинове с его подручным Альтшиллером, о Мясоедове с Самуилом и Давидом Фридбергами, предателями России. Он много знал об агонии царствующего дома, о делах Распутина, Моносевича Мануилова, Андронникова, Рубинштейна, всей той накипи, которая особенно интересует романистов, но мемуары считаются интереснее романов. С фронта, где хотели мира и земли, поскольку Столыпинская реформа так и не была завершена, где требовали снарядов, которых не было, и охотно прислушивались к агитации большевиков, выступавших за поражение своего правительства в войне, он вернулся другим человеком, мягким, покладистым, склонным к компромиссу, сблизился с Милюковым, Родзянкой и другими левыми, готовый на все, лишь бы остановить необратимый процесс гибели царизма. Но получался исторический парадокс. Монархист Шульгин сам подталкивал монархию к гибели, что бы там ни говорил он с думской трибуны. Началось с того, что в августе 1915 года объединяются в так называемый прогрессивный блок бывшие непримиримые враги, националисты, октябристы, кадеты, прогрессисты, центристы и получают большинство. Шульгин в руководстве блока, он член особого совещания по обороне, он мечет громы в сторону правительства. Но послушаем его собственное признание, для чего это делалось. Раздражение России, вызванное страшным отступлением 1915 года, действительно удалось направить в отдушину, именуемую Государственной Думой. Удалось перевести накипевшую революционную энергию в слова, в пламенные речи и в искусные, звонко звенящие переходы к очередным делам. Удалось подменить революцию резолюцией, то есть кровь и разрушение, словесным выговором правительства. Шульгин даже поступает со своей твердостью в еврейском вопросе, откалывается от русских националистов, создает новую фракцию прогрессивных русских националистов и соглашается поставить свою подпись под резолюцией о вступлении на путь отмены ограничений в правах евреев. 8-21 марта 1916 года он говорил в Думе. «Господа, скажу вам откровенно, может быть, я не доживу, но буду счастлив за тех людей, которые доживут до той счастливой минуты, когда мы сможем сказать, что все ограничения с евреев сняты, потому что это тяжкое для нас бремя». Впоследствии он вспоминал и о своих заслугах перед большевиками, депутатами Думы. Избранный в 1912 году от рабочей курии Петровский, его имя осталось в названии города Днепропетровск, Муранов, Бадаев, его именем назван пивной завод, Самойлов, Шагов, несмотря на депутатскую неприкосновенность, были осуждены по уголовной статье и высланы во время войны в Туруханск. В 1915 году Шульгин с трибуны Думы протестовал против этого незаконного акта, назвав его крупной государственной ошибкой. Он уверял, что прогрессивный блок борется именно за трехцветное знамя, когда знаменитый реакционер Марков II назвал его желтым. Кадеты с октябристами бешено аплодировали Шульгину, ставшему уже любимцем большинства Думы. Потом Шульгин уверял, что не мыслил себе России без династии, но она сама обрекала себя на гибель. И он начинает служить революции, буржуазной, но революции, оправдывая себя тем, что уже нет настоящих монархистов, при виде того, что делается при дворе из-за всей этой распутинщины, безумия. Остается только монархизм по убеждению, холодный, рассудочный, вытравляется искреннее монархическое чувство. Но разве можно ожидать искренности от политика? Сложная фигура Шульгин. Я часто спрашиваю себя, а не был ли он типичным порождением своей эпохи, эпохи гниения, а потом страха? Что Шульгин был честен и говорил правду, это верно. Это от ума, от таланта, от характера. Но и актерства в нем было много, это уже от эпохи, и тщеславия ораторского и литературного, это уже от лукавого. 3 ноября 1916 года он взошел на трибуну Думы, встречен был одобрительно, шумом, начал с оговорками. «Я не принадлежу к тем людям, для которых борьба с властью есть дело, если не сказать привычное, то во всяком случае давнишнее. Наоборот, в нашем мировоззрении та мысль, что даже дурная власть лучше безвластия, эта мысль занимает почетное место. И тем не менее, у нас есть только одно средство — бороться с властью до тех пор, пока она не уйдет». Еще он сказал, «Мне кажется, что рабочие будут спокойнее и усерднее стоять у своих станков, зная, что Государственная Дума исполняет свой долг. И даже тогда, когда в их мастерские будут врываться банды и говорить им, забастуйте для борьбы с правительством, я уверен, рабочие скажут, прочь уходите, вы или шпионы, или провокаторы, потому что борется с правительством Государственная Дума, и она борется с правительством за Россию». Марков II дал точное определение речи Шульгина. «Правда Шульгина такая. Мы в Думе Мы владеем словом, могучим словом, и словом будем бить по ненавистному правительству. И это патриотизм, это священный долг гражданина. А когда рабочие, фабричные рабочие, поверив вашему слову, забастуют, то это государственная измена. Вот шульгинская правда, и я боюсь, что эту правду рабочие назовут провокацией, и, пожалуй, что это будет действительно правда. Знайте, что народ и рабочие люди дела, они не болтуны и словам вашим не верят. Если вы говорите эти слова «будем бороться с государственной властью во время ужасной войны», понимайте, что это значит. Понимайте, что это значит то, чтобы рабочие бастовали, чтобы рабочие поднимали знамя восстания. И не закрывайтесь, что вы только словами хотели ограничиться. Нет, знайте, что ваши слова ведут к восстанию, к народному возмущению. Речи депутатов Милюкова, Керенского, Чхиидзе и ласковое изречение господина Шульгина разница только в тоне, в манере, в технике. Но суть их одна, и все они ведут к одному, к революции. В книге «Дни» уже есть это 3 ноября 1916 года. Есть приблизительное изложение речи Шульгина. Нет ответа Маркова II, который предрекал февральскую революцию, а когда она случилась, ушел в подполье. Шульгин же был удостоен избрания во Временный комитет Государственной Думы, как со злорадством подчеркивал в своей книге Заславский. Книга «Дни» была впервые опубликована в журнале «Русская мысль» в 1922 году, когда еще не остыла память оказавшегося в эмиграции Шульгина, но даже имея прекрасную память, трудно воспроизводить буквально, что говорил сам и другие. Не этим хороша книга. В предисловии к очередному ее изданию в Советском Союзе в 1927 году профессор Пиантковский утверждал, что помещик Шульгин, создавая и организовывая силы для защиты буржуазных позиций от разлагающегося самодержавия, обнаруживал при этом недурные таланты стратега. Он хотел перехватить власть, чтобы в конце концов спасти монархию. Пиантковский сомневался в полной исторической достоверности воспоминаний, поскольку Шульгин путал подробности и ход событий. Но «Дни Шульгина» — не безыскусный рассказ. Это не записки, набросанные в момент совершения события. Это не просто воспоминания о пережитом, это, как указывает само название, как указывает содержание, описание отдельных моментов дней, произведение с определенным планом, с продуманной конструкцией. Дни — это цельное, проникнутое одной мыслью, одним настроением, литературное произведение. С этим нельзя не согласиться, как и с тем, что в книге события изображены ярче, образнее, резче, чем в уже появившихся ранее мемуарах Родзянко, Милюкова и других. Записки Шульгина нельзя, невозможно пересказать. Их надо прочесть и перечесть, чтобы понять, как правы были те, кто провозглашал в период февральской революции никакой поддержки Временному правительству, кто в самом факте создания Временного правительства видел открытое существование центра заговора буржуазии против революции и против рабочего класса. Я не историк, но мне кажется, что для советских историков такая оценка книги Шульгина приемлема и сегодня. А для нынешнего просвещенного читателя с его оживившимся интересом к истории «Дни» и другие книги Шульгина не менее интересны, чем 60 лет тому назад. Известна теория Ленина. Война ускорит революцию, капитализму наступит конец во всем мире, Россия, самое слабое звено в цепи обреченного империализма, может стать первой, и тогда появятся предпосылки перерастания буржуазно-демократической революции в социалистическую. Запад последует русскому примеру. И все-таки за месяц до февраля в одном из своих докладов в Цюрихе он заявил: «Мы, старики, может быть, не доживем до решающих битв этой грядущей революции». Полное собрание сочинений, том 30, страница 328. Родзянко в феврале телеграфировал царю: «Положение серьезное, в столице анархия, правительство парализовано, транспорт, продовольствие и топливо пришел в полное расстройство. Растет общественное недовольство, на улицах происходит беспорядочная стрельба, части войск стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всяческое промедление смерти подобно. Молю Бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца. Николай II только и сказал: «Опять этот толстяк Родзянко мне написал разный вздор, на который я ему даже не буду отвечать». Все ждали революции, говорили о ней, а когда она разразилась, не знали, как быть, кроме Ленина, но он был за границей. Таврический дворец забил до отказа его величество народ. Шульгин в воображении судорожно нажимал гашетку пулемета. Народная стихия царила на улицах Петрограда. Царь Николай II окончательно поверил в революцию, когда в его вагоне в Пскове появился Гучков вместе с Шульгиным, небритым, с воспаленными глазами, в кургузом запыленном пиджачке. Монархист столкнул монарха. И это приемлемо было и для революционеров, поскольку Шульгин выделялся, по словам Давида Заславского, как человек яркий, интересный, талантливый и в некоторых отношениях привлекательный. Это не заурядный черносотенец и погромщик, это рыцарь белой идеи, рыцарь без страха, но не без упрек. Вот так. Постепенно Шульгин становится приемлемым для всех. Книга «Дни» кончается на событиях 3 марта 1917 года, когда Временный комитет Государственной Думы объявил о создании Временного правительства. Шульгин был активен, ездил в полки, подписывал удостоверения. Что Шульгин? Члены бывшей царской династии стали клясться в верности революции, давали интервью, вскрывая подноготное разложение царизма. 26 апреля он уже признавал: не скажу, чтобы вся Дума целиком желала революции. Это было бы неправдой. Но даже не желая этого, мы революцию творили. Нам от этой революции не отречься, мы с ней связались, мы с ней спаялись и несем за это моральную ответственность. Возник новый еженедельник «Русская свобода». На обложке было написано, что он издается Струве при участии Львова, Маклакова и Шульгина. Струве провозглашал, что революция — соблюдение и выявление добра. Шульгин в статьях требовал сильной республиканской власти, тоже поддерживал революцию, но к радикалам относился подозрительно. Впрочем, пока для него вершина радикализма — Керенский. Но тут у него была своя стратегия. «Надо вырвать у революции ее главарей», — говорил он в свое время Шингареву, предлагая позвать Керенского в качестве министра юстиции, сам отказавшись от этого поста. Но в апреле приехал Ленин, призвал в своих тезисах покончить с войной, перейти ко второму этапу революции, терпеливо бороться за массы, благо есть возможность. Россия сейчас самая свободная страна в мире. А потом покончить с парламентской республикой, выборным чиновникам платить не больше, чем хорошему рабочему, землю отдать крестьянам. Любопытно, что Шульгин тоже против парламентаризма, хотя именно на этом он сделал свою карьеру, но совсем из иных соображений. Ленин отдавал должное значительности шульгинских выступлений, отвечал ему. К июню большевики уже имеют громадную поддержку в массах, уже зреет лозунг «Вся власть советом». Но есть и реакция. Ленин тогда писал: «Штаб контрреволюции находится в стенах совещания 4-й Государственной Думы, где верховодят Милюков, Родзянко, Шульгин, Гучков, Шингарев, Мануилов и компания». Цитируется по книге «Годы», страница 11. Шульгин назван третьим. В июле выступление большевиков подавлено. Ленин обвиняется в получении немецких денег для разложения русской армии и заключении сепаратного мира. Он скрывается, и большевики берут курс на вооруженное восстание, а Керенский образует коалиционное правительство. Шульгин в 1922 году писал Милюкову: «Мы все проталкивали Керенского к власти. Своей пляской на гребне волны он дал нам передышку на несколько месяцев. Он изображал всероссийского диктатора. Надо быть поистине талантливым актером, чтобы играть эту роль». Керенский играл в Бонапарта, а сила сосредоточилась в руках генерала Лавра Георгиевича Корнилова, тоже из простых, назначенного на пост верховного главнокомандующего при поддержке знаменитого в прошлом эсеровского террориста Бориса Савенкова, который хотел играть при будущем диктаторе роль главного политического советника.